Я читал о небесном Салиме, Созидатель которого Бог. Его стены, как яспис, сияют, взор пленяет сапфирный чертог. Через город течет река жизни, плод принося деревья вдвойне. Сколько б я Салиме не слышал, половины не сказано мне, половины не сказано мне, половины не сказано мне. О торжественной славе Салима половины не сказано мне. Я читал, что обители мира сам Христос приготовил для нас, что участником мрачного пира прозвучит приглашение глаз. Их восторг грех и смерть не нарушат, стон и плач незнаком в той стране. Сколько б я не читал и не слышал, половины не сказано мне, половины не сказано мне, половины не сказано мне. Торжественной славе Салима половины не сказано мне. Я читал о небесных одеждах, о венцах неземной красоты, о призыве «Придите, вкусите», о блаженстве его полноты. Солнце правды навеки засветит, утро вспыхнет в хрустальном огне. Сколько б я Салиме не слышал, половины не сказано. Половины не сказано мне, половины не сказано мне. О торжественной славе Салима.